49. Разговор с дядей состоялся в тот же вечер, после ужина. «У меня к вам серьезный разговор», — решительно заявила Марина. «То-то, я смотрю, не ела совсем. Только глазами сверкала над тарелкой», — улыбнулся Избудский. «Что ж, давай, выкладывай, что за проблемы тебя терзают. Надеюсь, мы сумеем их благополучно разрешить». Выслушав Марину, Виктор Федорович потрясенно воскликнул. «Паша Потапов – убийца? Не может быть! Я его знаю довольно хорошо. Последний год, пока был мэром, сотрудничали довольно плотно. Да, он человек неоднозначный, властный, резкий, грубоватый. И в его прошлом есть спорные моменты. Но убивать людей...» «Мариночка, я не видел этих ваших записей. Но вы с Вадимом уверены, что все это сделал Потапов?» «Мы думаем, он отдал распоряжение, во всяком случае, Овчинников его сотрудник». «И Романа этого я помню. Мне он сразу не понравился, шустрый очень и неискренний. Да, странно все это, странно и страшно. Если сделать что-то неправильно, неприятности будут у всех, у меня, у тебя, у полиции. С Петей Карпачевым я переговорю, только лично и на нейтральной территории. Надо же выводить вас из-под удара. Тоже мне сыщики выискались. Отдадите мне все ваши улики, а я их передам так, чтобы потом ни один следователь не подкопался. Вроде как оперативники сами их разыскали. Уж не знаю, как Петька выкручиваться будет, но ради меня он сделает все, что надо. С другой стороны, ему не впервой. В общем, не бойся, договорюсь. Я, конечно, не волшебник, но кое-что в этой жизни Избудский еще может. Во всяком случае, избавить от неприятностей свою родную племянницу. Только я тебя прошу, больше никаких игр в Шерлока Холмса. Хватит уже, доигрались. И пока Карпачев все не устроит, сидите тихо, как мыши, понятно? Пусть теперь полиция ищет убийц, а убийцы – хороших адвокатов. Понятно, дядя, спасибо вам за помощь. Главное, мы теперь точно знаем, что Артема Тарана и Ирину Медынцеву убили. А дальше пусть разбираются те, кто должен этим заниматься по долгу службы. У нас и своих проблем в жизни хватает. Вот именно, подхватил Виктор Федорович. Хорошо, что ты об этом заговорила. У меня ведь тоже есть к тебе серьезный разговор. Выслушаешь старика. Да зачем вы себя стариком называете? — возмутилась Марина. — Я буду с этим нещадно бороться. — Борись! — улыбнулся Виктор Федорович. — Мне это очень приятно. Хочется чувствовать себя мужчиной, невзирая на всякие болячки. Ну, бог с ними. Давай уже о деле. Мариночка, сейчас наступил тот самый момент, о котором я тебе говорил. Все произошло немного раньше, чем я рассчитывал, но так сложились обстоятельства. «Во-первых, в издательстве мне сегодня сказали, что рукопись они у меня принимают в том виде, в каком она есть сейчас. Ничего дописывать или переписывать не надо. Если ты помнишь, я планировал с ней разделаться лишь к осени, но получилось раньше. Во-вторых, я должен срочно продать дом. Не удивляйся, именно срочно. Тут есть один нюанс, о котором я тебе еще не рассказывал. Дело в том, что дом и весь наш участок с парком покупает Павел Потапов». «Как Потапов?» – воскликнула Марина. «Так ведь мы теперь знаем, что он...» «Ничего мы пока не знаем», – мягко возразил Избудский. «Не исключено, что Паша вообще не в курсе этой истории. Но, как мы условились, пусть теперь полиция разбирается, кто прав, кто виноват. Понимаешь, насчет сделки мы с Павлом договорились еще в конце прошлого года и подписали соответствующие бумаги. Я ведь тогда не предполагал, что у меня появишься ты, что нам вместе будет так хорошо. Сейчас планы изменились, его инвесторы торопят со сдачей объектов. А на месте нашего имения хотят построить резиденцию для приема VIP-гостей». Заметив, что Марина расстроилась, Виктор Федорович заговорил быстрее. «Я уже не могу отказаться от сделки, тем более сумма, которую мне предложили, просто фантастическая. Нам всем, мне, тебе, Верочке, хватит до конца дней. Хочешь знать, сколько?» Марина, чувствуя, что подкатывают слезы, отрицательно покачала головой. «Прошу тебя, не расстраивайся», — зарокотал Избудский. «Ведь мы так все и планировали. Знаю, ты вложила много сил в то, чтобы здесь было красиво и уютно. Но вспомни, денег на содержание дома и парка у меня уже почти нет». «Могли бы продать часть земли», — шмыгнула носом Марина. «Часть им не нужна, им нужен весь участок, поэтому и деньги платят большие. И потом, моя дорогая племянница, не забывай, личная жизнь не позволит тебе постоянно находиться в Солнечноводске. Вадим уедет, и тебе наверняка захочется обратно в Москву, так?» «Наверное, вы правы», — вздохнула Марина. «Дом жалко, здесь так здорово. И вас жалко. Зачем вам этот интернат? Хотите, поедем к нам. Купим в Москве квартиру побольше, будем жить вместе. Мама обрадуется». «Спасибо тебе, родная», — растрогался Виктор Федорович. «Но я лучше останусь в Солнечноводске. Не хочу быть вам с мамой обузой. Я же тебе сразу все объяснил. Мне здесь действительно будет хорошо. Все мои друзья здесь, так что не волнуйся. А на деньги, которые ты получишь, сможешь купить все, что душа пожелает. Захочешь здесь домик приобрести? Отлично. Давай я с Потаповым договорюсь. Он тебе по льготной цене продаст что-нибудь из своих коттеджей на берегу. Или даже так, сама сможешь с ним договориться. Ну, хочешь?» «Как я с ним договорюсь? Я же его не знаю. И потом, я не хочу иметь дело с человеком, который причастен к преступлению». «Я вас познакомлю, вот и узнаешь. Заодно проверишь свои ощущения. Вообще-то, лишь суд может признать человека виновным или невиновным. Давай не будем пока спешить с выводами. Думаю, после того, как ты его узнаешь ближе, ты изменишь свое мнение о нем». «Хорошо, дядя, как скажете», — уступила Марина. «Послушай», — с силой хлопнул себя рукой по коленке Избудский. «Мне сейчас в голову пришла отличная мысль. Выручишь меня?» «Конечно. О чем вы спрашиваете?» «Дело конфиденциальное и даже немного опасное. Возьмешься?» Марина, решившая, что все опасности уже позади, вновь забеспокоилась. «Что случилось, дядя?» «К счастью, ничего. Просто у нашей с Потаповым сделки есть один тонкий момент. Большую часть денег за дом и землю мне переведут на банковский счет, но небольшую их часть я решил получить наличными. В основном это твои деньги. Я сказал «небольшая часть», но ты имей в виду, это 1,5 миллиона, точнее 1,550,000, не рублей, разумеется». Глаза Марины округлились, и она попыталась было что-то возразить, но Избудский мягко остановил ее. «Не спорь, это мое решение, и оно неизменно. Так вот, ни за что в жизни я бы не доверил получать такую сумму другому человеку. Но сейчас я подумал, что было бы очень хорошо, если бы ты согласилась съездить к Потапову за деньгами вместо меня». «Дядя, я, конечно, съезжу, если вам так удобнее, но...» «Никаких «но»!» Весело улыбнулся Избудский. «Для подстраховки возьми с собой Вадима. Он тебя может в машине покараулить и чемоданчики погрузить. 1,5 миллиона долларов – это, знаешь, приличная тяжесть. Привезете сюда, и мы их по-родственному поделим. Я возьму из них 200,000. По 50 хочу дать Леше, Анжеле и Ханжару. Они мне служили верой и правдой несколько последних лет. Ну и себе на расходы, на первое время. А остальное вам с мамой. Или с Вадимом тоже», — хитро подмигнул Виктор Федорович. «Да ну вас, дядя, ей-богу!» — смущенно отмахнулась Марина. «А что?» — загудел Избудский. «Может быть, я еще до внуков доживу. Двоюродных, правда, но все равно очень хочется. Будете летом сюда приезжать. Вода же в озере целебная. Для детишек очень полезная». Марина решила, что щекотливую тему надо закрывать, а то размечтавшийся дядя прямо сейчас займется планированием их с Боротынским семейной жизни. «А как отнесутся к вашему решению Анжела и остальные?» «Не беспокойся, я с ними уже поговорил и все уладил. Леша пойдет работать персональным шофером к председателю правления одного хорошего банка. и в зарплате даже выиграет. Ханжара у меня уже давно переманивала жена моего приятеля. У них огромный чудесный сад, да и сами они приятные люди. Анжела, конечно, расстроилась, но я подыщу и для нее что-нибудь. Она как-то говорила, что хотела бы попробовать себя администратором в ресторане или клубе. Может быть, к Артуру ее попробовать, в Питер? Я от кого-то слышала, что он там хорошо устроился, — предложила Марина. «От кого же ты это могла слышать?» — прищурившись, спросил Избудский. «Этот свиненок, как уехал, даже не позвонил. Ни мне, ни ребятам. Кстати, ты ведь не в курсе, у моего бывшего повара с Анжелой были очень натянутые отношения. Они терпеть друг друга не могли, до скандалов доходило. Однажды Анжела его щеткой от пылесоса по голове ударила. Потом, правда, они слегка замирились, но почти не разговаривали». «Извините, я не знала», – поспешно сказала Марина, жалея, что полезла не в свое дело. «Артур ведь уволился почти сразу после моего приезда». «Конечно, конечно», – кивнул Виктор Федорович. «Дядя, когда надо ехать к Потапову?» – спохватилась Марина. «Чего тянуть? Завтра и поезжай. Пашка обрадуется, что я, наконец, освобожу площадку. Сейчас позвоню ему. Лешу предупреди, чтобы к 12 часам машину подготовил. А я с утра нотариуса вызову. Он доверенность подготовит на твое имя, чтобы все законно было. Там, естественно, будет одна хитрость. Распишешься ты за сумму в рублях, причем гораздо меньшую. Дом и земля по документам имеют другую стоимость. Так надо, понимаешь?» «Понимаю», — кивнула Марина. «Налогообложение и все такое прочее». «Соображаешь? Вся эта беготня с деньгами не для меня». «Дядя, а когда надо будет освобождать дом?» — задала Марина самый тяжелый для нее вопрос. «Не беспокойся. У нас с тобой для приведения всех дел в порядок есть целый месяц. Так что еще не вечер».